Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня мы представим вам 29-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Чикаку де мирито оки десу не». Вблизи она огромная, да? Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Она приехала в родной город Сакуры – Сидзуоку. Анна и двоюродный брат Сакуры Кента сегодня отправятся на смотровую площадку, с которой открывается восхитительный вид на гору Фудзи. Фудзи – самая высокая гора Японии. Она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Послушаем диалог 29-го урока. Ключевое выражение – «Чикаку де мирито оки десу не». Вблизи она огромная, да? Разберем этот диалог. Анна говорит. Фудзи-сан да. Это гора Фудзи. Фудзи-сан. Гора Фудзи. Да? Разговорная форма заключительной связки «дес». «Сан» в сочетании «фудзи-сан» — это вежливый суффикс, который добавляется к фамилиям людей? Нет, это не так. По-японски «гора» будет «яма». Но в сочетании с названиями гор она произносится «сан». «Чикаку де мирито оки десу не». Вблизи она огромная, да? Это сегодняшнее ключевое выражение. В данном предложении подлежащее «фудзи-сан». Гора Фудзи опущена. Чикаку – вблизи, близко. Частица «де» указывает на местоположение. Миру – это словарная форма глагола «мимас» – смотреть, видеть. Частица «то» указывает на обстоятельства образа действия. Она используется, когда в результате какого-нибудь действия происходит что-либо еще. Если подойти ближе, гора кажется больше. Частица «то» указывает на причинно-следственную связь. Чикаку де мирито – буквально означает «если смотреть с близкого расстояния». Будьте осторожны. Перед «то» форма глагола изменяется на словарную или форму с окончанием «най». Если частица «то» употребляется после глагола, она обозначает условие. Верно. «Оки» – большой. Маленький будет «чисай». «Дес» – связка, делающая предложение более вежливым. «Не» – частица, которая добавляется в конце предложения, если вы ждете подтверждения ваших слов со стороны собеседника. Потренируем произношение фразы «вблизи она огромная», да? Чикаку де мирито оки десу не. Анна что-то заметила. Аре, кумо но катачи га боуши митай десу. Смотрите, облако похоже на шляпу. Аре – восклицательная частица, она употребляется, когда вы что-то заметили. Кумо – это облако, но частица, соединяющая существительные. Катачи – форма, в данном случае, форма облака. Га – частица, оформляющая подлежащее. В данном случае подлежащим является кумо но катачи – форма облака. Боси – это шляпа. Митай – походить, выглядеть как. Дес – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Облако, которое выглядит как шляпа. Облако, которое нависает над горным пиком и похоже на шапку на голове человека, называется касагумо. Говорят, что это признак того, что скоро пойдет дождь. Кента объясняет Анне. Ано кумо га миэру то аме га фурун да ё. Когда видите такое облако над вершиной горы, уверяю вас, пойдет дождь. Оно – местоимение то, та или тот, которое указывает на предмет в отдалении. Кумо – облако. Га – частица, оформляющая подлежащее. Миэрю – это словарная форма глагола «миэмас» – «виднеться, быть видимым». То – частица, обозначающая условие. Та самая частица «то», о которой мы только что говорили. Она обозначает условие. Евгения, а какая разница между словами «мимас» и «миэмас»? «Мимас» означает смотреть на что-либо намеренно. «Миэмас» – предмет, который вам видно, хотя, возможно, вы и не собирались на него смотреть. Он просто виднеется. Видна или виднеется гора Фудзи будет «фудзисанга миемас». Верно. «Фудзисанга миемас». Вернемся к диалогу. «Аме» — это дождь. Частица «га» оформляет подлежащее. «Фурундайо» означает «уверяю вас, пойдет дождь». идет дождь по-японски «фуримас». Его словарная форма «фуру». Здесь «фуру» употребляется в сочетании с «нда», выражением, которое используется для объяснения того, что произойдет или почему. «Нда». В 27-м уроке мы узнали, что «ндес» употребляется, когда вы даете разъяснение. Разговорная форма «ндес» – «нда». Частица «ю» используется в конце фразы, когда вы сообщаете собеседнику информацию, которая ему ранее была неизвестна. «Амега фурунда йо» означает «уверяю вас, пойдет дождь». «Амега фурунда йо». Послушаем диалог 29-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение «чикаку де миру то окии дес не». Вблизи она огромная, да? Фуджисан да. Чикаку де миру то окии дес не. Аре? Кумо но катачи га боуши митай дес. Ано кумо га миэру то аме га фуру нда ё. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали, что связка «нда» используется для объяснения чего-либо. Я хотел бы узнать подробнее, как она употребляется в японском языке. Спросим сенсея. Вот что она говорит. Основная форма «нда» – «нода». Вы добавляете «нода» в конце предложения, когда хотите объяснить, что произойдет, почему и в какой ситуации. В разговорной речи вы используете «нда». В формальной обстановке произносите «ндес». Нельзя употреблять форму глагола с окончанием «мас» перед «нода». Нужно использовать простую форму глагола, например, словарную форму глагола или «та форму». Далее, что нужно сказать для того, чтобы объяснить, что «будет дождь», если виднеется облако определенной формы. «Будет дождь» – «амега фуримас». Заменяете «фуримас» – «идет дождь» на словарную форму «фуру» и добавляете «мда». Получается «амега фурунда». В формальной обстановке лучше сказать «амега фурундес». «Нода» превращается в «нанода», если перед ним стоит существительное или «на-прилагательное». В таких случаях «нда» становится «нанда». К примеру, если работа «сигото» является причиной, вы говорите «сигото нанда». В формальной обстановке это будет звучать «сигото нандес». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это шум дождя. В японском языке этот звук передается словом «за-за». «За-за» говорят, когда идет сильный дождь. Если дождь не очень сильный, употребляют такое слово. «Что-что». Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «за-за» и «что-что». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. Фуджисан да. Чикаку де миру то окии дес не. Аре? Кумо но катачи га боуши митай дес. Ано кумо га миэру то аме га фуру нда ё. В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Гора Фудзи в облаках тоже красиво. Кента может предсказать погоду по форме облака. Он много знает. На него можно положиться. Надеемся, что вам понравился 29-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Чикаку де миру то окии дес не». Вблизи она огромная, да? В следующий раз Анна будет фотографировать гору Фудзи. До встречи на новом уроке!